Глава 28. Как по нотам. Даррентл. Ненавижу зимние торжества, когда во дворце не протолкнуться. Кажется, не выстави стражу, и утром найдешь кого-нибудь в собственных покоях. Но нужно было держать лицо. Если не казаться довольным, то хотя бы улыбаться. Улыбка намертво приклеилась к губам — и, наверное, со стороны уже выглядело жутко. Еще и Кэрри ушла четверть часа назад. В последние дни она чувствовала себя дурно. А что будет на более поздних сроках? Не хотелось об этом думать. Лучше покровительственно взирать на гостей и являться живым оплотом силы Арантии. И да, Геор с Милли не приехали. Я все понимаю, брак, любовь. Но мы не так часто просим их погостить во дворце. Когда это было в последний раз? Кажется, когда начинался учебный год в Академии. Тогда Али и Милли приехали на праздник. О боги, когда это уже закончится? Не давал покоя и побег аномальных магов из тюрьмы. Еще до начала бала Дэнни доложил, что лишь мизерную часть беглецов удалось задержать. Вон еще Аль записку прислал. Можно подумать, я не знаю, что за этим стоит Мартис. Верховные жрецы так просто не пропадают. А если пропадают, то потом появляются там, где никто не ждет. Взглядом отыскал Ленора. Брату тоже пришлось присутствовать. Не мне одному мучиться. Принц казался недовольным. Ленор терпеть не мог балы, как и я. Пока никто не жаждал получить минуту моего внимания, пошел к брату. «Ты что-то сегодня мрачен», — сказал ему. «Есть причины». Ленор хмуро глядел на танцующих. «Скажи, Дар, ты по-прежнему подозреваешь меня в заговоре?» «Нет, конечно. Что пришло тебе в голову?» «Действительно, странно было подозревать того, на кого оставил страну во время путешествия в Кардам. И потом Ленор очень мне помогал после восстания магического совета. Жаль, не удалось вздернуть магов, которые в него входили. Пришлось ограничиться ссылкой и казнью их приспешников». «Час назад ко мне с визитом пожаловал Керимус Дергарден». В голосе брата слышалось плохо скрываемое презрение. «И заявил, что я должен знать, куда сбежал Мартис. А мне откуда знать, Дар?» «Я его не посылал», — ответил сразу. «Я и не говорю, что это был ты. У вас с Гарденом не лучшие отношения. Но по какому праву он пытается меня допросить? Еще и в голову лезет. Почему Аль терпит его в Академии?» «Потому что я попросил». И зря. Я был согласен с Ленором. Очень хотелось подписать Гардену смертный приговор, но почему-то не мог. А Аль с ним поладил, как ни странно. И студенты тоже. Только надо намекнуть, что в столице ему не рады. Потому что там, где появляется Гарден, жди проблем или заговора. «Запрещу ему въезд в столицу», — пообещал Ленору. «В Академии от него хоть какая-то польза есть». Вот пусть там и находится. Так что не беспокойся. Больше он тебе докучать не будет. Ленор только фыркнул. Да уж, ситуация не из приятных. Я уже думал было вернуться на трон, как грудь пронзила резкая боль. Настолько резкая, что на мгновение перестал дышать и вцепился в руку брата. «Дар, что с тобой?» — тихо спросил он. «Ничего, сейчас пройдет». Я потер виски. Наверное, переутомление дает о себе знать. Но до этого подобных приступов не случалось. Огляделся по сторонам, вроде бы никто не заметил. Вот и славно. Только боль вернулась с новой силой. И она была не моя. «Ленор, идем», — потащил брата к двери. Гости расступались, освобождая нам путь. Снова пришлось делать вид, что все хорошо, и сдерживаться, чтобы не пуститься бегом по ступенькам, ведущим из парадных залов в наши с Кэрри покои. «Дар, ты пугаешь меня!» Ленор с трудом высвободил руку из моей хватки, а я даже не замечал, что продолжаю тащить его за собой. «Кэрри плохо», — ответил ему. «Сын меня зовет». Больше вопросов Ленор не задавал, просто шел следом. Вдруг приступ повторился. Я вцепился в перила лестницы, ожидая, когда пройдет. «Да что же это?» Плюнул на этикет и сорвался в бег. Придворные недоуменно оборачивались вслед. Ленор не отставал, пока мы не добрались до дверей Кэрри, распахнутых настежь. Вот только жены там не было, а только Владис и Мия. Они-то здесь откуда? «Что происходит?» — спросил сурово. «Кто дал вам право находиться в покоях моей супруги?» «Дар, Райнер мертв». Мия обернулась ко мне, и я заметил дорожки слез у нее на щеках. «Мы не знаем, кто это был, но они забрали моего сына и Кэрри. Помоги мне! Мы должны их найти!» «Что?» Я замер не в силах осознать случившееся. «Кто-то похитил жену и племянника? Зачем? Что за глупая шутка?» «Была бы шутка, если бы не смерть супруга Мии». «Кэрри!» «Вот еще один». Кертис ворвался в комнату, словно ураган, налетел на нас и замер, не зная, что сказать. «С Кэрри что-то случилось!» Наконец парень взял себя в руки и перестал щеголять огненными сполохами в волосах. «Ее похитили!» — за меня ответил Ленар. «Дар, что будем делать? Ты чувствуешь, где она?» Я прислушался к ощущениям. «Нет, ничего. Даже боль не возвращалась. Неужели они уже далеко?» «Я чувствую!» Все обернулись к Кертису. «Ну, конечно, у них же одна аномалия на двоих!» «Веди!» — приказал ему. «И тот, кто посмел хотя бы пальцем прикоснуться к моей жене, умрет!» Вот только даже сделать шаг я не успел. Дворец содрогнулся. Весь, от основания до остроконечных башен. Раздался сигнал тревоги. «Нас атакуют? Кто?» В комнату влетел начальник караула. «Ваше Величество, беда!» — на ходу выпалил он. «Докладывай! Плевать на правила! Я хочу знать, что, тьма их побери, тут происходит!» «Нас атакуют! Не только дворец! Сам город! На улицах чудовища и маги! Какие будут распоряжения?» Я застыл на месте. «Распоряжения? Кэрри похищена, ее могут убить, а я буду думать о городе? Да за что же мне такое? Что делать?» «Дар!» — видимо, я настолько переменился в лице, что Ленар не выдержал. «Капитан, оставьте нас на пару минут!» Гвардеец покинул комнату, а я уставился на брата. «Что?» — спросил устало. «Иди за Кэрри», — ответил он, — «а я разберусь здесь. Передай мне командование». «Уверен?» Больше всего хотелось послушаться и бежать, куда глаза глядят. «Если ты мне доверяешь». Похоже, для Ленара было крайне важно знать ответ на этот единственный вопрос. Наверное, Аль прав, и мне следовало учиться полагаться на людей, которые находятся рядом. Но сейчас... Я же крон Арантии. Моя страна под угрозой, а я... «Доверяю», — кивнул Ленару. «Капитан Леран!» Начальник караула тут же появился в дверях. «Выполнять все распоряжения его высочества Эленция», — скомандовал я. «За неповиновение кара — смерть. Передайте мое распоряжение всем войскам». «Разрешите выполнять?» — капитан вытянулся по струнке. «Разрешаю». Леран тут же бросился прочь, а я обернулся к Ленару. «Держите оборону. Если ситуация станет критической, проси подкрепление в Академии, раз уж мы имеем дело с аномальной магией». «Подкрепление я уже запросил». Только Гардена не хватало на мою голову. Киримус вошел в комнату, помахивая свернутым в четверо магическим вестником. «Уж простите, Ваше Величество, но ждать распоряжений не стал». Киримус снова поясничал. Но мне было плевать, когда только успел. «Вот только ответ, впрочем, читай сам». «Кир» было выведено убористым почерком Мили. «Академию атакуют аномальные маги, около 50. Пока что обороняемся успешно, но не знаю, сколько продержимся. Если выживем, ждите». «Да чтоб ему всему провалиться!» Записка полетела в руки Ленару, а я помчался за серебряной молнией. «Если это ты, Мартис, если посмел хоть пальцем коснуться моей жены и сына, клянусь, я тебя уничтожу! В порошок разотру, чтобы и имени твоего не осталось!» Меч в руках привычно успокаивал. Вот только холодная ярость никого не делала умнее. «Ты куда?» — Кертис перехватил меня на пути к парадному ходу. «За Кэрри! Или забыл?» — рявкнул я. «Через главный ход?» Дворец снова сотрясло. «Тьма их побери!» Я развернулся и последовал за Кертисом, который увлек меня в какой-то узенький коридор. Там уже ждали. Мия притоптывала от нетерпения. Владис внешне оставался спокойным, но я видел лавину гнева в его глазах. Снова этот бессмертный. Но сегодня мне было все равно. Даже если бы отец восстал из гробницы и предложил помощь, не отказался бы от нее. «Угомонись!» — голос Владиса достиг той глубины, в которой я тонул, захлебываясь от собственного бессилия. «Так ты не только не поможешь, а оставишь где-нибудь свою жизнь. Сидел бы уже во дворце». «Что?» Я на миг остановился, но Мия перехватила меня за руку и потащила дальше. А ведь так и не добился ответа, что делает во дворце любимая сестрица. Хотя разве я и так его не знал? Альберт, ее сын, пропавший вместе с Кэрри. Она пришла за ребенком и притащила с собой Владиса. Нашла помощника. И ведь не избавиться от него. Зато на фоне этой компании присутствие Гардена казалось чем-то само собой разумеющимся. «Подумаешь, гаденыш», как его всегда называл Аль. «От него вреда не больше, чем от остальных». А старые раны не болят. Мы спускались по какой-то лесенке. Оказывается, во дворце есть закоулки, о которых и не подозревал. Затем долго шли по узкому коридору, а я прислушивался к ощущениям, но зов не повторялся. Лишь бы с Кэрри все было в порядке. Плевать на страну, на все плевать. Кэрри, я уже близко. Ночной ветер пахнул в лицо. Кажется, мы уже за пределами дворца. Вот только то, что увидел, иначе как безумием не назовешь. По улицам бродили аномальные маги. Даже внешне они с трудом напоминали людей. Впрочем, были среди них и люди. Те, наоборот, куда-то сосредоточенно спешили. И самое скверное — они могли знать меня в лицо. Я создал иллюзию, слегка меняя внешность, без закрепления, только чтобы добраться до нужного места. А вокруг бушевал хаос. Чудовища ломились в дома. Слышались крики. Я должен это остановить. «Долго собираешься любоваться?» Гарден подтолкнул в спину. «У тебя жену похитили, забыл?» «Нет, я не забыл. Поэтому и проходил мимо, стараясь заткнуть уши, чтобы не слышать чужих криков. Кажется, моим спутникам приходилось легче. Владис и Мия сосредоточенно шагали за Кертисом, прислушивающимся к одному ему известной силе. Гарден шел позади. Я обернулся. Он тоже не выглядел встревоженным. Скорее, принимал происходящее как данность. «Помогите!» — раздался женский вопль из окон дома. Не Кэрри, нет. Другая девушка, которой тоже требовалась помощь. Дом ужасал выбитыми дверями и парой чудовищ, дежурящих у входа. Я рванулся туда. «Стой!» — перехватил меня Кир. «Ты теряешь время!» «Там гибнут люди!» Я попытался вырваться из схватки. «Плевать на людей! Сейчас речь о тебе, о твоем наследнике! Это важнее!» «Катись во тьму!» — выкрикнул я и бросился на помощь неведомой девушке. «Идите, мы догоним!» — услышал голос Гардена. Он успел ворваться в дом раньше меня. Здесь царила разруха. Перевернутая мебель, сорванные с окон занавески, следы копоти на стенах. Крики доносились со второго этажа, и Гарден уже поднимался по лестнице. Мы влетели в комнату, видимо, спальню, и увидели жуткую картину. Тело мужчины лежало на полу. Его голова превратилась в месиво. Двое аномальных магов загнали в угол женщину. Один из нападавших напоминал змею, все его тело покрывало чешуя. Другой, на первый взгляд, был человеком, но, судя по тому, что он сделал, на самом деле им не был. Женщина в ночной сорочке уже не кричала. Она лишь следила за своими мучителями полными ужаса глазами. Молния привычно лег в руку, и я бросился вперед. Змей развернулся, в его глазах мелькнуло удивление и предвкушение расправы. Но ни он, ни я не успели ударить, потому что его собрат что-то шепнул, и змей упал замертво. «Твоих рук дело?» — я обернулся к Киру. Тот лишь усмехнулся в ответ, а второй маг направил заклинание себе в висок. «Секунда!» и тело распласталось на полу. «А теперь идем уже отсюда», — потребовал Киримус. «Вы в порядке?» — спросил у женщины. Глупый вопрос, учитывая то, что ее окружало. Но она лишь кивнула и осела на пол. А я пошел обратно к лестнице. Кир прав, не время медлить. Гонка продолжилась. Теперь уже вперед вел Гарден, будто улавливая мысли кого-то из наших спутников. Но мы никак не могли их нагнать. Чудовищ старались обходить стороной, пока не свернули в очередной раз и очутились перед неожиданной преградой. Три аномальных мага поджидали свою добычу. и, похоже, этой добычей были мы. «Я задержу их», — шепнул Гарден. «Кертис бежит по следующей улице. Догони его». «Что? Нет!» — я пытался сопротивляться. «Иди!» — Кир толкнул меня в спину, а сам направился к магам. И в этот момент вернулась боль, а вместе с ней зов. И в зове моего сына было отчаяние. Он просил о помощи. Я рванулся вперед. Один из магов попытался преградить мне путь, но не тут-то было. Ударил его мечом. Тот отступил прямо под действие заклинания Гардена. А я уже не видел ничего, только несся вперед, потому что понял ясно — Кэрри умирала. И у меня не было времени даже на минутное промедление.